Эпилог. Год спустя. Погода стояла холодная и солнечная, поэтому я засунула озябшие руки в карманы, спеша в столовую. Да, в прошлом году, когда я и жила, и училась в одном здании, было проще. Адепток, созданного при Академии магии женского факультета, поселили в отдельном корпусе, благоразумно расположенном на некотором отдалении от основных строений. Общежитие было окружено защитными заклинаниями, и сколько бы парни ни кружили вокруг, внутрь им ходу не было. Хотя они не сдавались и упорно совершенствовали свои навыки взлома и проникновения, отрывая в библиотеке все более заковыристые заклинания. Профессора на это лишь хихикали и добавляли новые слои защиты. В этот раз учиться было гораздо интереснее и легче, чем в прошлом году. Во-первых, наша программа была рассчитана на девушек, и никто не просил нас сразить вурдалака. Во-вторых, я не находилась в постоянном напряжении из-за страха разоблачения. Ну и, конечно же, Эйден, который год назад изрядно помотал мне нервы, сейчас превратился в самого лучшего и любящего мужа. Кстати, он все-таки перескочил через два курса, и академию мы должны были закончить одновременно. Женская программа была рассчитана на 3 года вместо 5. И еще, кроме всех этих отличий, несомненным плюсом второй попытки обучения в академии было то, что вместе со мной поступила подруга Ронда из пансиона мадам Фобс. У нее тоже выявились способности только к магии воды, и я была бесконечно рада, что мы жили и учились вместе. Руководство академии, конечно, было самых прогрессивных взглядов, но не настолько, чтобы позволить нам с Эйденом занять одну комнату. Пусть мы и были уже год как женаты. Впрочем, со следующего семестра мы с мужем планировали переехать в городской особняк Хейвудов и каждое утро приезжать на занятия. Благо, особняк располагался недалеко от академии. Тут вдалеке мелькнул край голубого платья, и я прибавила шаг. Ронда. Однако, когда я приблизилась, то оказалось, что она не одна. Рядом стоял Генри, и вид у него был самый сияющий. «Эмили!» Торжественно произнес он и вдруг, протянув руку назад, переплел пальцы с пальцами моей подруги, отчего та покраснела, как помидор. «Позволь представить тебе мою невесту, Ронду Паркер. Я полюбил ее больше жизни, и мы собираемся пожениться». Онемев, я перевела глаза с улыбающегося лица друга на Ронду, которая вскинула на меня робкий взгляд и пораженно радостно выдохнула. «Правда?» Генри поднял их сцепленные руки, чтобы продемонстрировать тонкие ободки помолвочных колец, а подруга, взглянув на него, кивнула и несмело улыбнулась. Лицо девушки было исполнено тихой радостью и обожанием. Так смотрят только на любимого человека. Ну а Генри? Он не мог сделать выбора лучше. Ронда спокойная и застенчивая была настоящим сокровищем, а за ее стеснительностью крылась доброта, достоинство и стойкий характер. Как же я рада, что он это разглядел. Порывисто вздохнув, я шагнула к ним и обняла сразу обоих. Если честно, я думала, что Генри остановится на Аманде. Все же девушка прожила в его особняке несколько месяцев. И одно время друг казался увлеченным ею. Однако, когда все подозрения с нее сняли, как оказалось, мистер Фиггинс действительно ее шантажировал. Она все же уехала. Генри не сильно расстроился, и после Аманды была Миранда, после нее еще кто-то. А затем начался учебный год, и друг разом охладел к своим пассиям, зато вдруг налег на учебу. Или это был хитрый план, чтобы сблизиться с Рондой, которая часто засиживалась в библиотеке допоздна. «Что тут за коллективное обнимание? Меня не пригласите?» Раздался за спиной прохладный голос. Я уже собралась отстраниться, поскольку Эйден даже после свадьбы вел себя как настоящий ревнивец и собственник. Но тут на нас с криком «Обнимашки!» налетел еще кто-то, впечатав Хейвуда в мою спину. «Так, что за повод?» осведомился Томас, который умудрился сгробастать нас всех в одну кучу. От него веяло жаром, ощутимым даже на расстоянии. После падения в источник и потери части магии этим же источником и выпитой, он наконец-то смог справиться с остатками своего дара и постепенно научился контролю. Благодаря этому несколько месяцев назад его освободили от антимагических браслетов. Теперь Томас даже зимой ходил без пальто, потому что ему было лениво его надевать и согревал себя магией. Рядом с бывшим одногруппником было жарковато, поэтому куча мала быстро распалась, и мы степенно пошли по дорожке. Пока Генри объявлял об их с Рондой помолвке и принимал поздравления, мы с подругой шушукались. «После обеда расскажу все подробности», — еле слышно шепнула она мне и бросила застенчивый взгляд на жениха. Я не ожидала, что Генри обратит на меня внимание. Думала, ему нужен кто-то особенный. «Ты и есть особенная», — возмутилась я и, тут же опомнившись, перешла на шепот. «Так, тебе нужно будет заказать платье. Ты уже думала, какое хочешь?» Парни сбоку от нас переговаривались о том, чтобы отметить события в каком-то модном джентльменском клубе, куда они нередко наведывались. Мы с Рондой обсуждали предстоящие свадебные хлопоты. Томас вздыхал, предвкушая встречу с обедом, а Эйден вдруг приотстал, придержав меня за локоть, и мы остались вдвоем. «У меня для тебя есть сюрприз». Его глаза загадочно сверкнули. Муж протянул мне длинный белый конверт. «Мы же так и не съездили в свадебное путешествие». «И куда мы поедем?» Я с энтузиазмом принялась потрошить конверт и через пару секунд замерла с открытым ртом, глядя на билеты в руке. Пункт назначения — остров Сардиния. «А почему туда?» Подняв на Эйдена растерянный взгляд, я попыталась вспомнить, что там есть интересного. Может, музей? Или красивая природа? «Нужно же свозить тебя на историческую родину, бедный сардинский студент». Все так же серьезно отозвался парень и ловко увернулся от шлепка перчаткой. «Ой, ладно, по дороге можем заехать в Лотарингию и Гиспанию». Подумав, я милостиво кивнула. «Если по дороге будут другие места, то я согласна. Да и на Сардинию, свою воображаемую родину, было интересно поглядеть». «Но только если в Лотарингии купим платье», — ворчливо добавила я, чтобы муж не думал, что может надо мной подшучивать. «А в Гиспании?» Что можно купить в этой стране, я не знала. В голове крутились только быки и тореадоры. Бык мне без надобности, тореадор тем более. «Коляску?» — неожиданно выдал муж. «С маленьким Хейвудом надо будет гулять на улице. Кстати, в Гиспании очень хороший климат. Подходит для будущих мам». Я замерла, недоверчиво уставившись на Эйдена, и пыталась понять, шутит ли он. Но тут поняла, не шутит. Несмотря на предстоящие трудности, улыбка сама собой наползла на мое лицо. Муж обнял меня, на миг прижав крепче, после чего взял за руку и молча повел ко входу. Так, рука об руку, размышляя о будущем, мы зашли в здание Игерионской академии магии. Конец. Текст читали «Синяя краска» и Яна Зимон.